Мда-а-а, призыв медведь, упасть не встать, но главное, чтобы работало, тем более, этот Кумана не уступает по крепости Сусанаа. Вот уж монстр, и сам Рейдин станет таким, а ведь жаловался он на отсутствие Сусанаа. Месяц пролетел быстро, день боев был огромным праздником, а я игрался с Орочимару. Орочимару в этот раз решил притащить много чего интересного. Под шиноби звука сидели его подопытные с печатями. Пришла и некая Гурин со стихией кристалла и еще ряд проблемных личностей. Неважно, справимся. Спасибо Данза, что выдал нам все планы, и они внушали. Трансформация Гаары начнется в битве с Рейдином, где он должен будет убить моего сына. А со смертью сына начнется и операция. Ну-ну, сына я убить не дам и вмешаюсь в самую последнюю секунду. Видимо, меня хотят подловить именно на ней. Но Рейдин стал сильнее. Режим мудреца он не освоил, но даже без этого, медведи протащили его через 9 кругов ада. Потом подумали, и скинулись еще на 18. Физические показатели они ему прокачали неплохо. Мальчик вырос, стал мускулистее на вид. День экзамена. О, это шоу. Я провел его по высшему разряду. Поприветствовал участников и начал смотреть за боями. Судил, Генма Ширануи. Нет, Гиккахайте не погиб, просто Генма, Джонины, чуть что, успеет что-то предпринять, если битвы выйдут из-под контроля. Начать решил от противного. Подразню Гаару. Первый бой был, Сора Сарутоби против Шина Абурами. И тут Сора показал себя во всей красе, выдохнув облако пепла Асумы, а затем сжег взрывом множество жуков Шина. Готовился парень знатно, вижу, учитывал силу Шина. Но и Шина не лыком шит. Хотя это немного нечестно, но он подготовил место сражения, послав жуков под землей. Думаю, оба вполне способны стать чунинами. Думать умеют, анализируют. В итоге победил Сора. Тимари и Шикамару сражались долго. Шикамару, даже без дыры Наруто, которую он использовал в каноне, провернул стратегию, от которой Сунь Цзы перекрестился бы, а Суворов, на пару с Жуковым, приняли бы ислам и ушли бы в мечеть. Тимари попалась на 5-й минуте боя. Без теневого удушения нельзя победить, ха, 100 раз. Он нашел способ сделать так, чтобы Тимари убилась об стену. Все потому, что я сказал Ешине, чтобы та поговорила с сыном. Я реально хотел увидеть, сможет ли Шикамару одолеть Тимари. В каноне он ей сдался. Здесь одолел. Гений получит Чунина, и это не обсуждается. Саске и Ниджи устроили пафос. Мои глаза лучше твоих. Начал Ниджи, Саске атаковал его в тайдзюцу со всех сторон. Со всех сторон нападал сын Фугаку. А Ниджи пафосно отражал его атаки с лицом владыки Элронда из фильма про Хоббита. Вы все говно, а я Д'Артаньян. Но, когда Ниджи попер в контратаку, Саске продемонстрировал Шаринган. И по новой. Мои глаза лучше твоих. Такой обмен продолжался даже дольше боя Шикамару и Тимари. В итоге, Саске, на последнем издыхании чирканул по торсу Ниджи своим чидори, оставив рану, довольно неприятную, учитывая показавшиеся внутренности, а стихия молнии еще и прижгла кожу. Восстанавливаться он будет очень долго после такого. У Ниджи началось обильное кровотечение. Ниджи рухнул, когда отвлекся на рану. Спустя минуту после победы, рухнул сам Саске, но победу ему уже отдали. Это был чистый мордобой на основе глаз, без тактики с обеих сторон. Чунинство, что одному, что второму, под вопросом. Вот если бы они пытались выработать какой-нибудь план на основе того, что узнали о глазах друг друга. Впрочем, у Саске еще есть шанс показать себя, чего не скажешь о Ниджи. Бой моего сына был самым обсуждаемым. Сын Хокаге против сына Кадзекаге. С самого начала Рейдин действовал серьезно и осторожно. Шаринган горел с двумя Томаэ, которых он достиг на месячном ад. Тренировки, это были тренировки. Мальчик внимательно следил за песком и его движением. Клоны Рейдина обрели мозги, ибо атаковали они в самый неподходящий момент. Гаара не идеально, на данный момент, контролирует песок. Между моментом атаки и моментом защиты, есть брешь, буквально в секунду. Рейдин смог ее выяснить, без моей помощи и атаковал именно в нее. Гаара получил по роже от 10 клонов. Пафос в виде «я надеру тебе задницу за то, что ты сделал с Хинатой» прозвучал, пока тело Гаары еще было в полете и, наверняка, заставило покраснеть одну конкретную кунайчи. Гаара разъярился, закрылся песком, сам же, решил превратить всю землю на арене в песок, что и сделал. Моего сына начал окутывать песок, но Рейдин быстро сориентировался и призвал Кумана. Медведь распылил песок и взмахом лапы разбил непроходимую, абсолютную защиту Гаары, в которую он зарылся и, судя по чакре, уже начал трансформироваться в биджу. Расинган. Раздался вскрик. Хитрый ход, скорости ему еще не хватит, но кто сказал, что Кумана не может метнуть своей лапой моего сына, учитывая силу Мишки. Да он при всей своей силе, еще и не был сильнейшим по силе атаки. Синий шарик был впечатан в Гаару, и в этот момент я понял. Началось. Меня атаковал замаскированный шиноби из четверки звука. Поиграем, Арачимару. Примечание автора. 1. Перевод с японского. Медвежий босс. 2. Перевод с японского. Высший мудрец медведей. 3. Название кланов взято из систематики позвоночных. Панды, атакующие, в основном. Они подвижные и атакуют. Короткомордые, знатоки стихии засыпают врага стихийными техниками. Бурые, защита. Они владеют своей шерстью, как джирая волосами и способны скрывать хозяина в ней. 4. Фанон. Ахтунг. Всех особо умных все было не так. Просьба проследовать в шапку Фика и найти там метки про изменения канона. Глава 59. Тень огня четвертого поколения. 23. Миссии легендарных шиноби. Рейдин впечатал в Гаару шарик Расингана, отправив того в стену арены. И тут же откуда-то справа раздался взрыв. Инстинктивно Рейдин обернулся в сторону взрыва, что был на месте Каге. «Атиеец!» – прокричал он. И тут же он увидел, как из дыма взмыло вверх два человека, Хокаге и Кодзекаге, что взял Хокаге в заложники. «Ксо, что ты делаешь?» – спросил судья Гинмаширануи. «Отправляйся за Джинчурики». Джонин указал на Гаару, которого подобрали Канкура и Тимари. Они двинулись на выход. Мельком Рейдин видел, как Саске, все еще израненный, покинул арену. Вместе с ним – команда из клана Учиха, следящие за порядком. Джонина и Чунины Листа сцепились с шиноби скрытого песка и скрытого звука. «Ты должен помочь схватить их, Джинчурики, прерви их трансформацию любой ценой», — обратился Гинма к нему. «А вы?» — спросил Рейдин. Гинма атаковал Джонина песка, наставника Гаары. «У меня будут другие заботы, немедли», — прорычал он. Рейдин кивнул и побежал за Гаарой и его командой. Преследование было быстрым. Его догнал еще не развеянный Кумана. «Ты преследуешь того песочника?» – спросил медведь, старясь не задеть здание Листа. «Да, ты мне поможешь? Я чувствую запах крови, идущий из его песка. Я помогу, запрыгивай». Рейдин запрыгнул на голову Мишки. Преследование продолжалось, но тут на него выскочил Канкура. Кукольник атаковал куклой. Фуиндзюцу, Ширинджу. Рейдин создал печать в воздухе и связал ее со свитком. Кукла исчезла. «Какого?» – возопил Канкура. «Ты мне не интересен. Проваливай с дороги», – прокричал Рейдин, прыгнув с головы медведя и нанеся удар ногой в живот Канкура. Тренировки с медведями сделали его сильным физически, а напитка удара чакрой усилила и без того сильный удар. Как итог, Канкура проломил два дерева и влетел в камень и больше не шевелился. «Отличный удар», – похвалил его Кумана. Они вошли в густой лес. Здесь медведь не церемонился, начав ломать деревья. Футон, Камайтачи но дзюцу. На него выскочила девушка-блондинка, Тимари, кажется. Она атаковала Рейдина, но шерсть на голове Кумана закрыла его от атаки. Он почувствовал, как ветер, созданный Тимари, встретился с шерстью медведя и полностью рассеялся. «Не тебе соревноваться с моим ветром, девочка!» – прорычал медведь, полоснув когтями. Вакуумные клинки столкнулись со вторым вихрем, что сделало Тимари, и полностью перебороли их. Клинки проследовали дальше, попав в девушку. На ее теле показалось 4 глубоких пореза. «А-а-а!» Девушка рухнула под ноги призыва. «Убьем ее?» – спросил медведь, смотря на девушку, что потеряла сознание. Рейдин задумался. Тимари являлась дочерью Кодзекаге скрытого песка. И хотя тот, после нападения на его отца, таковым перестанет быть, клан Кодзекаге, уважаем в деревне. Убить ее, лишить деревню ценного заложника. А значит, что нужно пока оставить ее в живых, как и того идиота Канкура. Канкура пролежит и вряд ли очнется ближайшие пару часов. А вот Тимари, вполне вероятно, истечет кровью. Коноха потеряет выгоду. Рейдин понятия не имел, какую игру затеял его отец, он ему не отчитывается. Но очевидно, он это затеял для Листа. И ему же лучше предоставить больше козырей Листу. «Нет, мы ее захватим», — сказал Рейдин. «Решил поразвлечься с самкой, одобряю», — сказал медведь. «Что это значит?» – спросил Рейдин, начав краснеть. «А ты не знаешь, если захватишь вражескую кунайчи, ты имеешь на нее первоочередное право». «Да что ты говоришь?» – вспылил Рейдин. «Я это делаю не для... Я тебя прекрасно понимаю, кивнул Мишка, взяв Тимари и положив ее рядом с Рейдином. «Мой прошлый хозяин частенько таким правом пользовался. Заткнись!» – прокричал Рейдин. Тимари оказалась в сознании и начала отползать от него в сторону. «Ты такой зрелый, уже убивал людей, но в то же время такой невинный», – усмехнулся медведь и побежал дальше. Продолжать разговор Рейдин не захотел. Он не сможет убедить этого медведя в чем-либо. Увиденное ими спустя пяток километров потрясало. «Гигантский, прямоходящий, однохвостый енот!» – воскликнул Рейдин. «Гаара!» – прокричала связанная Тимари, которую Рейдин смог подлечить в пути. «Ура-а-а! Я повеселюсь, наконец-то меня никто не сдерживает. Убью их всех!» – раздался голос енота. «Дело дрянь, не идеальный бжинчурики!» – проворчал медведь. «Как его одолеть? Хммм! Не знаю, кто его запечатывал», – сказал медведь, «но у него настолько кривые руки, что я лично рад, ведь из-за такой печати он не может высвободить всю силу биджу. Смотри, видишь, наверху есть парень-медиум, что одержим его духом. Да, в общем, развеять его технику просто, надо разбудить парня, как два пальца. Вот только он не даст нам этого сделать. Вот что, я его сдержу, а ты». Биджу атаковал их воздушным снарядом. Договорить они не успели, но что делать, Рейдин понял. Разбудить можно хорошенько вмазав, а-а-о, Рейдин хорошо ему вмажет. Так вмажет, что на всю жизнь запомнит. Все шло по плану, они смогли его остановить. Однако однохвостый оказался не так прост. Он отшвырнул Кумана и Рейдина порывом ветра. «Тебе конец, человек!» Лапа однохвостого выстрелила огромным количеством песка. «Нет!» — прокричал медведь, буквально выдернув Рейдина из-под атаки. «Это было близко», — сказал потрясенный Рейдин. «Слушай, у меня осталось совсем немного времени, после я уйду. И что нам делать?» «Что он делает?» Однохвостый начал собирать огромное количество чакры в черный шар. «Дело дрянь, это бомба биджу», — прорычало два зверя. Со стороны Однохвостого и со стороны Рейдина вылетели черные шары. В центре, между медведем и енотом, они столкнулись. Произошел взрыв, породивший ужасную ударную волну. Медведя, а вместе с ним и Рейдина, смело, но вдруг что-то схватило его, мягкое и рыжее. Он догадывался, что это, но разглядеть спасительницу ему помешал камень, что не кстати влетел ему в лоб, вырубив его. Кушина бежала в направлении, которое ей указал Генмаш Рануи. С самого начала все пошло не так, как задумывал Сиджи. Точнее, по всей деревне было так, как он и сказал. Учихи защищали и эвакуировали мирных людей. Вторая часть клана Красноглазых успокаивала берсерков с проклятыми печатями Арачимару. Остальные кланы приняли на себя усиленный отряд песка, а еще несколько призывных животных. Данза с третьим сцепились с элитным отрядом пользователей ветра и уверенно теснили их. Цунади и Джирай разбирались с теми, кто призвал огромных змей, как и с самими змеями. Параллельно ученики Цунади, Кабута Якуши и Шизуниката организовали госпиталь, где она оставила Аки. Джинчурики Однохвостого, Гаара, сбежал, чтобы его хоть как-то замедлить, Генма послал ее сына, Рейдина. Маленькая копия Сиджи был всегда гениальным ребенком, но Кушина все же беспокоилась. Джинчурики не шуточный враг. Она обнаружила Генина песка без сознания. Судя по отголоскам чакры, ему вломил Рейдин. Кушина трансформировалась в лисицу и обернула Конкура хвостом. Вдруг она почувствовала концентрацию чакры для бомбы биджу. Вглядываться не потребовалось. Огромный тануки нацелился на ее сына. Кушина быстро собрала чакру и атаковала бомбой биджу, чтобы погасить вражескую. «Курама!» — воскликнул Шукаку. «Нет, не он, ты что-то другое, кто-то другой, верно?» — кивнула лисица. «Я не Курама, теперь я, Кушина. Ахи-ахахахахаха!» Так он сдох и отдал всю свою суть своему джинчурике. Заржал енот. А сколько высокомерия было у него. А теперь, человек, ставший биджу, да и вместо него. Ахи-ахахахахахаха. Зря ржешь, Шукаку, сказала Кушина. Бережно кладя Рейдина на землю, медведь исчерпал свое время призыва. Я сильнее тебя, сейчас ты вернешься на место. Я, на место, проиграв курами фальшивки, Кушина оскалилась и использовала хвосты, параллельно высвободив цепи Узумаки, связав хвостами и цепями Шукаку. «Пусти меня, фальшивка!» «Это конец!» На голову Кушины запрыгнул мужчина лет 20, ближе к 30. «Шаринган!» — проговорил Учиха Шисуи, подчиняя себе биджу. «Заставь его спать!» — приказала Кушина. «Принято!» Шаринган зловеще засветился, и форма биджу была рассеяна. «Забавно, не правда ли?» — спросил у меня Казекаге. «Еще не поздно отказаться от своих намерений, Казекаге», — сказал я, приняв игру Арачимару. Пусть не подозревает ничего. Фу-фу-фу-фу. Аха-ха-ха-ха-ха. Ты действительно наивен, или притворяешься, Сиджи-кун? Спросила Рачимару. Вокруг нас собралось 4 человека. Четверка звука. Шиши и Джин. Вокруг нас возник барьер. Судя по тому, что я вижу, я смогу прорвать его при трансформации Сусанаа. Эти люди. Ты не Казекаге? Спокойно проговорил я. У меня из спины вышло грозовое облако и попыталось прожечь дыру в Орочимару. Тот отпрыгнул в сторону. Понял таки, улыбнулся он, срывая маску лица. Орочимару, констатировал факт я. Я вижу, ты решил вернуться. Жаль вот только, ты, Нукинин, вернувшись сюда, подписал себе смертный приговор. Это еще кто кого? Знаешь, Сиджи, я зол. Зол? Удивленно спросил я. Действительно. Посмотри на себя. Шаринган, поразительная сила. Сила, что по легендам приписывается Рикуда. Я зол, что не мог постичь его. Ты обладаешь Шаринганом, ты стал Хокаге, улыбнулся Орочимару. Ты возглавляешь деревню, которая, не поняв моих устремлений, отвернулась от меня. Мы имеем 3 причины, по которой я хочу втоптать в грязь лист. И ты действительно думаешь, что я дам тебе это так просто сделать? Спросил я. А да, эти глаза, Мангёки Шаринган и не только они, все это мое. Орочимару побежал на меня, достав Кусанаги. Я достал Масамуна и скрестил с ним клинки. Я воспользовался скользящим блоком. Кунай выпорхнул из моего левого рукава прямо в левую руку. Орочимару, подчинившись инерции, летел точно на мой кунай. В последнюю секунду он извернулся и, завращавшись, попытался полоснуть меня по горлу. Я пригнулся и ударил по ногам мечом. Орочимару подпрыгнул. Я изогнулся и ударил своей ногой по нему. Когда он находился в воздухе, он заблокировал мой удар, обмотав мою ногу змеями. Одним движением уничтожив змей, левой рукой я метнул в него кунай со своей руки. Кунай пробил его насквозь, я использовал элемент молнии. Однако он распался землей. Замена. Атаковал он меня сзади, начав сближение. Я развернулся, скинул парадное одеяние Хокаге. К слову, он тоже оделся в свою традиционную одежду, скинув парадное одеяние Казекаге. Длинная бледно-желтая туника с короткими рукавами, круглым вырезом и двумя запахами, на поясе которой находилась фиолетовая веревка, повязанная на бант, которая напоминает канат. Под туникой была надета черная водолазка. На ногах серые мешковатые брюки и черные сандалии шиноби. В обоих ушах присутствовали серьги в форме тамаэ. Датон, Дорью Тайга. Орочимару откинул грязевой поток. Датон, Дорьюдан. Воскликнул я, создав дракона из грязи, а теперь, Катон, Карьюдан. В одно мгновение я скомбинировал 3 техники, 2 стихии использовал их на Орочимару. Орочимару получил сполна, в этот раз замену он успел применить после использования снарядов грязевого дракона. Мда, протянул Орочимару. Скорость выполнения техник, просто невероятна. Ну не зря же меня прозвали гением ниндзюцу еще в академии, улыбнулся я. Ответь на один вопрос, Орочимару. Учиха Саске, что ты вознамерился делать с ним? Ты не представляешь, какая сила скрыта за Шаринганом, мальчик, так что, просто скажи, что Рэй оказался тебе не по зубам, как и я. Тогда, да, но сейчас я готов, разве ты не заметил, на меня не действуют иллюзии. Я для интереса попробовал, и то верно, не действуют, не имеет значения, вздохнул я. Иллюзии никогда не были моей сильной стороной. Сюрикен Каге Буншин но Дзюцу. Отправил я сюрикены в сторону противника. Ха-ха-ха-ха. Что же, пора использовать то, из-за чего ты падешь. Первый. Перед ним появился гроб. Второй. 2 гроба выросло перед Нукинином. Эдатинси. Я стоял и смотрел на применение одной из 2 некроманских техник этого мира. Крышки гроба опали. Показались оба Хокаге. Ха-ммм. Осмотрелся первый. Мы ожили. Нам надо драться. С кем? Учиха. Второй Хокаге также открыл глаза и посмотрел на меня. Я находился в боевом облачении скрытого листа. Учиха. Ты кто? Спросил второй. Я четвертый Хокаге Конохагакури но Сата, отозвался я. Сиджи Учиха. Ао. Улыбнулся Хаширама. Кто-то из Учих смог стать Хокаге. Поздравляю. Кай. Кай. Кай. Сложил печать концентрации второй. Это какая-то шутка? Или мир параллельный, брат? Воскликнул Хаширама. Так нельзя. Если Учиха смог стать Хокаге, то ничего страшного, вот только. Я должен с тобой сразиться, дитя. Хватит рефлексировать, вложил Орочимару печати подчинения в предыдущих Хокаге. Учиха, проговорил второй Хокаге. Если ты истинный Хокаге, останови нас, сказал первый. Миссия принята, улыбнулся я. Хокаге атаковали меня довольно резво. Краем уха я услышал возмущение Анбу, что кричали на Орочимару, в основном проклятие. А четверка звука, видимо, представили, как меня размажут. Навалились они вместе. Второй Хокаге по части скорости и силы, имеется в виду физические показатели, был выше среднего. А вот первый, он лупил на совести от души. Каждый мой блок его ударов заставлял ходуном ходить мышцы. Хокаге напали с двух сторон. Я заблокировал атаку второго и пригнулся, пропуская кулак первого над собой. Я начал комбинацию тайбзюцу, выбрав своей целью первого. Атаковал первого кулаком, он заблокировал мой кулак. Развернув корпус, правой ногой отбиваю атаку второго. Голова уходит из-под удара первого. Левой рукой бью по точке на руке первого и выхваченный им кунай вываливается из его руки. Резко ухожу с линии атаки Хокаге, разрывая расстояние. Они начали преследовать меня. Я использовал фляг, запрыгнув за крышу. За крышей я достал меч и выпрыгнул из-за нее, атаковав Хокаге. Второй и первый ощетинились кунаями. Мы высекли сноп искр. Мой меч порхал из стороны в сторону, подчиняясь малейшим движениям моей руки. Я отразил кунай первого Хокаге, увернулся от куная второго и контратаковал первого. Он отпрыгнул, я продолжил атаку первого. Сзади на меня насел второй. Моя рука с мечом плавно оказалась за моей спиной, блокируя удар второго. В таком темпе мы сталкивались почти секунд 30. Я наседал на Хашираму и отмахивался от Табирамы. Наконец это достало Табираму. Суитан, Суишиха, Датон, Дорюхеки. Активировал я земляную стену, подняв ее на пути потока воды. Меня атаковал первый теневыми сюрикенами. Такая простая атака, я уклонился от каждого. Стоп, что? В последнюю секунду передо мной появился Табирама. Так на сюрикенах была формула Хирайшина. В последнюю секунду я успел не повторить судьбу Изуны Учихи. Табирама его также убил. Я поставил меч на пути следования его куная. Из тела показался Хамусуби. Лавина огня накрыла второго Хокаге. Рэйдзю, Ракурай. Я ударил молнией во второго Хокаге. Добить его, я достал свиток из-под сумка и начал готовиться применять Фуин Дзюцу. Макутан, Дзюкай Каутан. Послышался голос первого Хокаге. Прямо перед моим лицом выпрыгнуло дерево, порвав свиток. Дело дрянь. Я отпрыгнул, уклоняясь от ветвей дерева. Ветви были отовсюду. Катон, Гаукамикакию. Сложил я печать, параллельно приказывая Хамусуби усилить мою атаку. Совместная волна пламени сожгла дерево и пошла дальше в сторону первого Ярачимару. Рядом спрыгнул второй. Суитан, Суиджинхики. Техника второго погасила мою. А что насчет такого? Я прыгнул в образовавшиеся пары, используя Хамусуби и Рэйдзю, атаковал разрядами молнии и шарами огня сразу троих шиноби. Какуангьё но дзюцу. Послышался голос второго. Стоп, это техника, Макутан, Дзюкай Каутан. Меня накрыла тьма, вместе с которой я ощутил, как меня оплетают ветви дерева. Заигрался, определенно, Сусанаа. Я активировал Сусанаа, половина тела разрушила ветви дерева. Так, а теперь надо что-то сделать с этой тьмой. Кто там ее применил? Второй Хокаге, надо вытащить их обоих из-под контроля Орочимару. Запечатывание не сработает, я их не вижу в этой тьме, лишь могу уловить место, откуда исходит чакра. Значит, Ринниган, проговорил я название Дадзюцу. А теперь, я сформировал черные стержни из своих рук. Залп на источники чакры. Стержни вылетели с моих рук. Что это такое? Спросил ошарашенный голос Орочимару. Тьма рассеялась, явив мне двух Хокаге, что стояли на коленях. Оба были пронзены стержнями. Ха-ха-ха-ха-ха. Засмеялся второй. Контроль над ним исчез. Теперь я понимаю, как ты смог стать Хокаге, сказал он, глядя в мои глаза. Приятно увидеть на своем посту истинного бога Шиноби, улыбнулся первый Хокаге. Ах-ха-ха-ха-ха. Как же приятно. Ты превзошел и меня, и Табираму. Эти глаза, откуда они у тебя? Ошарашенно спросил Орочимару. Ты был прав в своих изысканиях, Орочимару, сказал я. Шаринган, вот путь к истинному могуществу. Истинная сила Шарингана, истинная сила у меня. Такое ничтожество, как ты, не имеет на нее никаких прав, прокричал я. А теперь, я закончу то, что начал старик третий. Небесное притяжение. Я указал на обоих Хокаге. Первый, второй, я испытывал искреннее уважение к этим воинам. Пусть наши кланы особо и не дружили, но все же, они создали такую организацию. Посидев столько лет на кресле Хокаге, неосознанно проникаешься к ним уважением, пусть даже с политикой одного из них ты в корне не согласен. Простите, но я заберу ваши души. «Не страшно», — улыбнулся первый Хокаге. «Приведи лист к процветанию. Главное, этим действием защити скрытый лист, юный Учиха, и прибей это ничтожество», — буквально приказал мне второй. «Почту за честь еще раз выполнить миссию, лично выданную таким человеком, как вы, второй. Что до вашей, первой, я считаю, она уже выполнена». Я коснулся руками их тела и вытащил их души, поглотив. «Что же, Орочимару», — вернул я свой взгляд на него, — «твои действия, твои цели и амбиции, слишком дороги в реализации», — сказал я, начав идти в его сторону. Настала пора им положить конец. «Сусанаа». Я активировал абсолютное Сусанаа. Колосс вырос прямо на месте, порвав барьер четверки звука. Все сражающиеся обратили на нас внимание. Я активировал специальную печать, что дала мне Кушина. Пока миру рано говорить о Риннигане. Четверка звука кинулась к своему предводителю. Орочимару призвал Манду. Огромный змей напал на Сусанаа. Параллельно он начал атаковать стихиями, причем на полную, вместе с клинком Кусанаги. К слову, он владеет всеми стихийными преобразованиями и обрушил на мое Сусанаа поток техник. Я сконцентрировал чакру. Сусанаа сложила печати. Катон, Гакакию но Дзюцу. Исполин исторг исполинский огненный шар. Мы как раз приземлились на территории одной из главных улиц Листа. Она огибала арену и шла в сторону восточных врат. Кучиёси. Сандзю Рашимон. Ударил Орочимару руками в землю. На секунду возникло трое врат Рашимона. Огненный шар попал в них и взорвался, снеся их и добрую половину кварталов за ними, задевая, как моих подчиненных, так и противников. Черт, увлекся. Я деактивировал Сусанаа. Первоначально я планировал использовать его для прорыва барьера четверки звука, но увлекся. Хамусуби, убери пламя. Огненный шар послушно объявился и начал поглощать пламя. Я кинулся преследовать удаляющегося Орочимару, что прокладывал себе путь через всех, кого видел, желая сбежать из деревни. Отпускать я его не намерен. Передо мной спрыгнула женщина лет 25 с темно-синими волосами. Шатон, Хашакорью. Она создала атаку из кристалла. «Я не дам тебе навредить Орочимару сама, знай свое место, дурочка!» Прокричал я, активируя векторы. Дракон из кристалла на огромной скорости пронесся мимо меня, резко затормозил и сбросил свою наездницу прямо под ноги Данза, Хирузина, Фугаку и Минато. «Юная леди, кажется, заблудилась», — улыбнулся Минато. «Добро пожаловать в Коноху», — улыбнулся Хирузин. «Не нарушай здешних законов, иначе», — активировал Фугаку Шаринган, погружая женщину в иллюзию. «Попадешь в тюрьму», — завершил Данза. «Наконец мы ее выловили, по всей деревне бегали, никак бейкуганам нельзя обнаружить». «Простите», — извинился Хяши. «Ее техника не позволяет мне найти ее». Я просто кивнул и двинулся за Орочимару. На моем пути встал Джироба. Самый медленный, но самый сильный, я придал себе ускорение. Мгновенно я оказался перед Джироба и рассек того мечом, выпуская тому кишки. Меня оросило кровью. Я Хокаге, лучший убийца скрытого листа. Раз они меня разозлили, значит, увидят, как я убиваю. Следующей на очереди оказалась Таюя. Вот же будь, начала материться она. А все из-за того, что сблизился с ней быстрее, чем она могла представить. Все, что она увидела, полагаю, росчерк Масамуны и еще мои красные, от крови Джироба, волосы. Я располовинил Таюю на две половинки, от вагины до головы. Тело девушки разделилось наполовину, из него показались внутренности. «Сука, нахрен это все?» — прокричал один из шиноби с проклятой печатью. «Я сваливаю». На меня набросился Кидомару, трансформировавшийся на вторую ступень. Прилетело сразу пять техник от Орочимару. Змей, огонь, ветер, теневые сюрикены и клинок Кусанаги. Сакан и Укан тоже трансформировались. Мы как раз выбежали за врата Конохи. «Хватит игр». Кидомару выстрелил в меня стрелой. От техник Орочимару я защитился Сусанаа. «Пока скрываемся». Стрелу я оживил и одновременно подчинил вектор, отправив ее в сторону Сакана или Укана. Неважно, на стрелу насадился один из братьев, Укан. Так вот, кто это был, неважно. Я ускорил себя и оказался перед Орочимару. Он взял Кусанаги и мы столкнулись. Клинки высекли сноп искр. Сакан и Кидомару попытались вмешаться, но получили от Райдзю и Хамусуби. Сакан сгорел от огня, а Кидомару от молнии. Запах паленой плоти ударил в нос. Я немного поморщился. Никак не привыкну к таким издержкам. Мы с Орочимару начали поединок фехтовальщиков. Он отлично владеет мечом, примерно, даже, на моем уровне. Учихи, что является признанным мастером киндзюцу. Но за мной он не поспевал. Кстати, Техника векторов вот-вот окончится. Окончилась. Мои движения вновь стали нормальными, а резерв чакры, без того истощенной битвой, просел примерно до 40%, при этом чакры у меня было примерно половина. Я отразил две атаки Орочимару. Последнюю словил в жесткий блок, и мы начали состязаться в грубой силе. Здесь я был сильнее и начал его теснить. Орочимару отпрыгнул и попытался применить шуншин. Но, до того, как он сложил печать, я атаковал его черными стержнями. Его тело было пробито, а моя чакра дестабилизировала его. «Вот и все», — сказал я, подходя к Орочимару. «Я поглощу твою душу, и ты не воскреснешь, я лично прослежу, чтобы все, носящие твои печати, либо получили печать-подавитель от моей жены, либо умерли. А ты много, кха, знаешь о моих техниках, но это лишь один способ. А второй», — он открыл рот, и из него вылетел огромный белый змей. «Он атаковал меня, я не успел отреагировать. Меня укусила змея, ослабив своим ядом. Змей проглотил меня. Я очнулся в огромном месте из мяса. Я увидел, Орочимару и сам я состояли из мяса. Ты невероятно трудный противник. Даже Ринниган пробудил. Но неужели ты думал, что я не подготовлюсь? Прошло 13 лет с нашей встречи, Сиджи, и я полностью изучил тебя. Я изучил много чего. Я осмотрелся вокруг. Мда, попал так попал. Если сольюсь, то стану с новым телом. Стоп, а что если? Макутан, сложил я печать, Дзюк и Каутан. Ветви начали расти прямо в этом измерении и потянулись к Орочимару. Что ты? Он замер в ужасе. Опутавшие ветви начали выкачивать из него силы, передавая их мне. В жопу такое гомосексное объединение, прорычал я. Ветви соединили Орочимару и меня, и я начал поглощение его силы. Сусанаа. Тело белого змея разорвалось на куски. Ошметки крови явили Сусанаа желтого цвета. Кха, кха. Прямо из белого змея выросла не только Сусанаа, но и деревья. Когда же ты, кха, я схаркнул кровь, а Орочимару оказался змеей, его чакра, ядовитые кушины, уж не знаю, как он такого достиг, видимо, издержки перенесения из тела в тело. Сдохнешь, я создал огромное количество черных штырей и исполосовал каждую часть тела белого змея. Подойдя к нему, я воздел руки, я внимательно зондировал окружение. Поглощение души, Ринниган. Орочимару сопротивлялся. Уж не знаю как, но он умудрялся этому сопротивляться и очень умело. Его змеи атаковали и атаковали, но я возвел вокруг себя стену огня и молний, не давая им подобраться. Наконец, я вырвал его душу из тела. Ох, какой крик он поднял. Но я могу подтвердить. Орочимару, мертв. Табирама-сан, ваша миссия тоже выполнена. Улыбнулся я, начав идти в скрытый лист, убрав все следы нашего сражения и лично убив всех клонов белого Зицу. Может, он способен передавать сообщение оригиналу телепатически? Плохо, тогда я раскрыл Ринниган Орочимару. Ну, а если не способен, тем лучше. Уборка Орочимару из игры позволила поднять мою репутацию. И не только мою. Старейшины Песка любезно приняли мое приглашение в Альянс, на условиях. Я даю их шиноби тоже выполнять заказы. Я действительно дал приказ ослабить влияние на простых людей, чтобы все шли в лист. В конце концов, ради этого я все делал. Поглощение душ Хокаге и Орочимару помогло мне стать сильнее. Душа первого так и вовсе усилила мой контроль над Макутаном. Душа второго дала лишь мне прорву энергии. Душа Орочимару – отдельная песня. Изменения, запущенные энергией этой души, изучать и изучать. В основном изменения шли с моим источником чакры. Может, когда-нибудь моя чакра также станет ядом для других, как у этого змея. Рейдин стал героем. Многие видели, что он гнался за Гаарой. И Кушина пришла далеко не в самом начале боя. Вдобавок он захватил Тимари и Конкура, а Кушина – Гаару. Старейшины Песка, в общем, не имели иного выбора. А Гааре канон на мозги дружбой никто не промывал. Нормальным. Я без понятия, станет ли он. Гурин отправили на инкубацию. Ее геном кристалла очень полезная способность, так что ее снабдили возбудителями и лекарствами, повышающие фертильность, и положили ее в кровать с сильными, неженатыми джонинами. Вокруг одного из сильнейших сформируется клан. Клан над Дамрой и Данамяши, после того, как Гурин выносит его детей, заперли ее в четырех стенах и оставили ей единственную цель – выдать моей деревне новый клан. Новый виток истории закрутился. По итогам всего, звание Чунина получил Рейдин, Шикамару, Шина и Сора. Ох, как соскервал и метал. Даже Шина его выдали, а ему нет. Но что с того, он не показал должных умений. А Чунин — это нечто большее, бросание фразами. Мои глаза круче твоих. Песок по итогу сделал Чуйнином Тимари. Гаара, несмотря на свою силу, не в адеквате. Сиджи, в кабинет влетел Минато. Это золотое дно. Ну, что тебе, отвлекся я от документа, который можно охарактеризовать комментарием УПС. Документ представлял смету на ремонт зданий, которые я зацепил своими атаками. Какаши, он сходил в кино, а, экранизировали «Приди, приди, рай», что-то долго до тебя доходило. Да нет же, он узнал актрису, вскричал Минато. Везунчик, небось на миссиях охранял актрис, мне выдавали только миссии на убийство, вспомнил я свои одиночные миссии, которые всегда сводились к одному, найди и убей. Так нет, да слушай, блин, она оказалась казаханой Каюки, прокричал он мне, казахана, казахана, что-то припоминаю, это правящая семья страны Снега, а, вспомнил, Какаши, кажется, эвакуировал принцессу, лет 15 назад, вот именно, ты ведь хочешь получить больше влияния на соседние страны, ну, да, КХМ, раз Какаши эвакуировал ее в прошлый раз оттуда, я вспомнил, филлерный фильм по Наруто, а ведь интересно, там довольно передовая страна, так пусть его команда этим и занимается, в первоначальном составе. Дело в том, что поступил заказ от съемочной группы, в которой работает принцесса Каюки. Их надо сопроводить на родину для доснятия фильма, параллельно можно будет вернуть ей власть. Я понял уже, вызови их на инструктаж. Миссия ранга А. Примечание автора. Вот и закончился канон в отношении линии Саски. Не уйдет теперь главный мстюк всея листа на получение сверхобилок, ограничится получением их в листе. Орочимару погиб окончательно. Его душу изъял Сиджи, а печати, кому ограничили, кого убили. Воскресить его никак не удастся. Разве что Ида Тенси и Рин Нитенси. Насчет Ида, думаете, такой осторожный ниндзя, как Орочимару оставил технику в общем доступе. Скорее всего, он ее выучил и никуда не переписывал насчет Ринни. ГГ точно нет. Нагато мог бы подбить Обито, но зачем ему такая скользкая пешка? Глава 60. Тень огня четвертого поколения. 24. Снежный вальс. Рейдин и его команда стояли и слушали суть новой миссии. Новоявленный Чунин скрытого листа одел поверх своей футболки броню Чунинов. Саски зеленел от зависти первые пару дней. Затем, в резиденцию вызвали всех не сдавших генинов, каждому персонально расписали, что от него ждали, и почему он не сдал. Эту практику начал его отец, каждый раз давая генинам подсказки, что в себе улучшить. Как итог, все сдавали со второго, некоторые тугодумы с третьего раза. Никто не знает, что Саски и Сакуре сказали в резиденции, с каждым беседовали отдельно. Но что Саски, что Сакура, стали серьезнее относиться к своим обязанностям и тренировкам. Саски, как будто, стал мудрее, потому что его презрительные пфыки стали проявлять довольно редко. Сакура тоже начала расти над собой. Рейдин не сомневался, на следующем экзамене, они оба сдадут. Касательно нападения Орочимару, мир был шокирован. Воскресить предыдущих Хокаге и заставить их сражаться с нынешним. Но при этом его отец, Хокаге, одолел первого Хокаге и второго, продемонстрировав, что превзошел каждого из них, а затем он смог убить Орочимару. Легендарный Нукинин умер от руки Хокаге. Репутация Хокаге и листа взлетела до небес. Всех обладателей проклятой печати либо отловили, либо убили. У самого Саски Кушина Учиха печать заблокировала, оставив ему лишь усиление от самой печати, все прочие функции она убрала. Песок подписал союзный договор. И также, стало известно, что в альянс вошел и скрытый туман. Их альянс, теперь сильнейший среди трех альянсов ниндзя. Миссия состоит в сопровождении съемочной группы в страну Снега, сказал Минато и подозвал их к карте. Страна Снега, передовая, научная страна, начал вводить их отец. В съемочную группу затесалась химия этой страны. Давным-давно, дядя этой женщины поднял восстание против своего брата, казаха Насасицу, тогда еще даймё страны. Какаши, ты ведь помнишь ее? Спросил отец у их капитана. Да, кивнул Какаши. Я вывез девочку из страны, тогда еще у руля был третий. На носу была третья мировая война Шиноби, кивнул отец. Тогда Лист не мог воспользоваться этой ситуацией, а позже, казаха на Каюке исчезла с нашего поля зрения, но в то же время появилась актриса Фуджикази Юки. Отец выложил фотографии юной девочки и взрослой женщины. И вот, от съемочной группы поступила миссия, сопроводить их в страну Снега для досъемки какого-то очередного героического фильма, про героических ниндзя, фыркнул отец, вчитываясь в детали заказа. «Ваша задача ранга А. В первую очередь, оградите гражданских, актеров, съемочную группу от того, во что бы они ни ввязались. Вторая, восстановите власть главной ветви семьи Казахана в стране снега, то есть, убейте Казахана Дата и его подручных. Разрешите, Хокаге сама», — встрял Какаши. Отец кивнул. «Дело в том, что вы просите настоящую революцию, это дело не одного года». «Так-то оно так», — кивнул Сиджи. «Однако лишь в том случае, если народ всецело доверяет, любит и уважает своего правителя или хотя бы считает его средним правителем, тогда нужны годы для подготовки дискредитирующих событий, уничтожение продовольствия, внедрение неэффективных управляющих в чиновничий аппарат страны, громкие убийства крестьян, под видом аристократов страны и так далее. Полноценные революции – довольно трудная вещь, двигатель революции, ненависть и злоба к существующей власти, и в стране снега она достигла пика. Единственное, что останавливает прогрессивную общественность – техническое, качественное и количественное превосходство сил самого Дата, однако еще лет 10, по сведениям моих аналитиков, и у них полыхнет восстание», — сказал отец. «Но восстание мы можем провернуть и сейчас. Повстанцы выйдут на свет, когда придет в страну Химе, и вы, ребята», — кивнул он на команду, — «будете теми, кто поможет им. Цель — Казахана Дата. Его власть держится на страхе перед ним самим. Убейте его, и карточный домик под названием «Страна снега» рухнет. К власти придет принцесса, которая всю жизнь потратила на не обучение правлению и политике, а на уроки актерского мастерства. Конечно, некоторые актеры могут переиграть Шиноби, но кто сказал, что после ее восшествия на престол, мы отправим направлять политику ее страны дилетантов? Поняли суть миссии?» «Да», — кивнул Какаши с командой. «Сопровождение и устранение. Не забывайте, режиссер и остальные гражданские из съемочной группы не знают, во что ввязались. Постарайтесь оградить их». «Хокаге сама», — сказал Рейдин. Сиджи ему кивнул, позволяя говорить. «А почему бы не заменить хотя бы большую часть съемочной группы Шиноби?» «Ответ прост», — сказал отец. «Шиноби может спародировать любого человека, но рабочих съемочной группы нет. Ведь все они профессионалы своего дела. Бюджет фильмов с Фудзикази Юки довольно высокий, а профессионал от обычного рабочего видно сразу. И режиссер, та еще язва, он сразу заметит разницу, на мелочи он не разменивается, вышвырнет. А те шиноби, которые с помощью своего актерского мастерства смогут проникнуть куда угодно, как бы помягче, их боевые способности, не чета вашим, и в схватке они будут скорее обузой. Так что, справитесь и так, все ясно?» — спросил отец. «Хай!» — вытянулась команда по струнке. «Можете приступать», — кивнул Хокаге. «Рейдин, задержись». Команда покинула кабинет. Минато подошел к Рейдину и дал ему в руки свиток. «Это Хирайшин», — кивнул отец. «Кушина сообщает, что ты достаточно освоил фуин для этой техники. Главное, при изучении не спеши, мне не хочется, чтобы мой сын лишился чего-то важного». «Понял. Не гонись за силой и не спеши в освоении. Делай все планомерно. Свободен». «Хай». Освоение Хирайшина было медленным. Сама суть техники оказалась довольно простой. «Создай формулу и привяжи ее к себе». Это тоже оказалось простым. Его формула дословно означала «разящий лист». Вообще, можно взять любой набор иероглифов. Затем, привязать его к себе. Тут нужно было стать, по сути, призывным животным, которая перемещается к определенной точке. Но в отличие от призыва, он перемещался не по зову, то есть он сам себя призывал к месту иероглифов. Вот что такое Хирайшин. Техника постигалась за 3 шага, после привязки себя к формуле печати. Первый шаг – перемещение веточки. Переместить ее следовало без малейших повреждений. Для этого существовала специальная печать анализа. Второй шаг – перемещение животного. То же самое, но животное куда труднее ветви дерева. И третий шаг – перемещение человека. Именно на этом шаге были самые ужасные травмы. Рейдин сразу решил перейти к третьему шагу. Молодость и горячность, а также осознание, что он теперь чунин. Но переместить он догадался теневого клона. Что произошло? Клон потерял половину тела. Расщеп. Более того, Рейдин увидел его воспоминания во время самого расщепа. Клоны передавали информацию пользователю техники. И если привыкнуть к исчезновению клона из-за сражения просто, в конце концов там больше волнует сведение о враге, чем момент уничтожения клона, то здесь Рейдин увидел, как часть клона буквально рвется на две половины. Разум Рейдена увидел вспышку и смерть клона. Более того, пришло осознание, что тупой создатель сам мог при тренировке также кончить. Шум прибоя, свежий воздух. Все это сбивало сосредоточенность, но Рейден умел терпеть. Ветки, затем крысы и потом только люди. Они остановились у большого ледяного острова. Принцесса Каюки. О, это самовлюбленная, бухающая баба. Они ее еле нашли в баре, где она заливалась пойлом. Так она не хочет попасть в ту страну. А ее агент оказался слабым шиноби, видимо, состоял в войсках. И вот принцесса была настоящей капризной леди, но если быть точнее, женщиной с тяжелой судьбой. Сам Рейден слышал краем уха от других, что Цунади такой же была после смерти своего брата и возлюбленного. Ох уж эти ранимые женщины. Рейден насмотрелся на таких сполна, его мать была такой. Она иногда могла подвергнуться меланхолии. Это было обычно, когда Сиджи, его отец по какой-то причине задерживался на работе. Тут то же самое. Пришлось истеричку глушить иллюзией Шерингана и перетаскивать ее на корабль. Остров встретил их тремя не очень гостеприимными шиноби страны Снега. Вроде как один из них был давним знакомцем их капитана. В сражении с ними, они вначале уступали. Эту броню не сокрушить простой атакой. Прокричали в унисон женщина и толстяк-мужчина. Что будем делать, Чунин? Спросил Саске. Ну, улыбнулся Рейден, раз простая атака не действует, тогда, призыв, явись Буран. Рейден призвал панду. Йо, Рейден-кун, зачем звал? Спросил у него панда. Эй, щенок, ты случаем климатической зоной не ошибся? Издевательски проговорила женщина. Бо лениво обернулся к врагам. Меня недооценивают, обидчивым тоном проговорила панда. Хм, странная броня, с помощью которой можно убрать воздействие чакры. Бо встал на две лапы. Ростом он был примерно сантиметров 200 в таком положении. Секунда, и Мишка оказался рядом с женщиной. Удар. И женщину снесло в ближайшую гору. Ха. Сплюнула кровь ниндзя. Как? Панды имеют сильнейшую атаку среди всех медведей. Может, твоя броня и поглощает чакру. Но кто сказал, что в своей атаке я ее использую? Это чистая физическая сила. Срочно ищу себе призыв, проговорил Саске, наблюдая за избиением. Вы, ублюдки, про меня забыли. Прокричал толстяк и покатился на них на какой-то странной доске. Расинган. Впечатал Рейден шарик в толстяка. А-а-а. Шутка. Толстяк одним ударом послал Рейдена в полет. Катон. Гакакию но дзюцу. Использовал Саске огненный шар. Футон. Шинкудама. Вакуумные сферы атаковали толстого шиноби. Ветер усилил огонь. Раздался взрыв. В пыли показался силуэт. Ну нифига себе, удивился Рейден. Даже комбинация двух стихий его не берет. Рейден, Саске. Сверху. Женщина очухалась и, используя крылья своей брони, атаковала Саске и Рейдена. Хьёра но дзюцу. Рейден отпрыгнул в сторону, а вот Саске не успел. Ледяная тюрьма заморозила его товарища. Ха, ваши детские трюки на меня не действуют, прокричала женщина. Вдруг Саске обратился в камень. Замена, удивилась женщина. На камне оказалась взрывная печать, что сдетонировала и забросала женщину осколками. Она отпрыгнула вверх. «Меня так просто не возьмешь». «Да неужели?» — спросил появившийся сзади Саске. За Саске появился толстый шиноби и попытался ударить того. «Бо!» — прокричал Рейден. «Панда отправила здоровяка вниз. Может, ваша броня и поглощает чакру, но что будет, если ударить туда, где брони нет?» — спросил Рейден и вогнал куной, напитанный чакрой ветра, прямо в глаз шиноби. «Мизари, за собой следи, дурочка!» Саске провел львиное комбо. «Шишириндан, Сакура, все, готово!» Женщина упала на землю, на которой тут же раздались взрывы. Броня ее защитила, но осколки попали в голову. «Итак», — сказал Рейден, — «остался только он». Битва протекала в пользу Хатаки Какаши, который умудрился повредить броню своего давнего знакомого и сейчас пытался подловить его. Спустя 3 минуты, Какаши скопировал две техники Джонина Снега и направил их против пользователя. Ксо. Спрыгнул Джонин на снег. Мидоре, Фубуки. Как вы посмели проиграть этим соплякам? Я им помогал, раздался сзади голос панды, которая одним ударом послала на дыре в сторону готовящего Рейкири Какаши. Шиноби прилетел точно на технику стихии молнии. Рейден, Саске. Покончим с этим. Да. ПФ. Они зажали на дыре с трех сторон. Особая комбинация. Три столпа. Рейкири. Чидари, Расинган. Попав под три техники на дыре, выжить не смог, что и подтвердил. Броня треснула под напором Чидари и Райкири. От Расингана Рейдена на дыре отлетел в ближайшую скалу. «Снято!» — прокричал режиссер. «Подумайте, Как это можно вставить в фильм? Кто о чем, а кое-кто слишком серьезно относится к своей работе. Гибель сразу трех шиноби уровня Джонина слишком сильно отразилась на Дата. Да, он не считал их ровнее себе, но они были его сильнейшими подчиненными. Он выкатил настоящую армию на странной штуке, под названием «Поезд». Ничего хорошего от нее ждать не приходилось, так что они подготовились к встрече заранее. Рельсы были взорваны, а поезд был атакован в живописном ущелье целой армией повстанцев, хотя их проще было бы назвать недовольной военной аристократией. По сути, они шиноби, большинство слабосилки, которых Дата задвинул в задницу из-за того, что они слабы. Их команда намеренно подключилась в самом конце, чтобы создалась иллюзия у принцессы, что шиноби Канахи, в отличие от шиноби страны Снега, сильные монстры. Поезд был уничтожен, но при этом была похищена сама принцесса. Почему мы дали ему уйти? Негодовал Саске. Я предполагаю, что шестигранный кристалл, что есть у принцессы, ключ к какому-то оружию, спокойно ответил Какаши. Тогда тем более, но они не смогут им воспользоваться, оборвал Какаши возражение Сакуры. Я подменил кристаллу. Ключ к чему-то неизвестному не стоит оставлять у слабого человека. Мне известно, куда они двинулись, идемте. Попали они в поистине живописное место. Огромное замерзшее озеро со странными льдинами вокруг, а в центре сам правитель избил, точнее, немного побил, свою племянницу и пытался активировать оружие. Нападем на него комбинацией трех столпов, проговорил Какаши. Его броня какая-то другая, заметил Рейдин, активировав Шаринган. От Саски тоже донеслось слово «активатор». Надо сосредоточиться на сердце брони, указал Какаши на символ инь-янь. А мне что делать? Спросила Сакура. Попробуй наложить иллюзию, нам надо использовать любую возможность убить его. Сказано, сделано. Иллюзия Сакуры не продержалась и трех секунд. Дата ее раскусил и атаковал их медика. Один из клонов Рейдина поставил барьер перед странным драконом, в то время как его команда и сам он атаковали Дата с трех сторон. В этот раз броня не подчинилась и им пришлось ретироваться. Параллельно Рейдин вытянул из зоны атаки принцессу. Рейдин, клонов, Таджукаге Буншин. Сложил Рейдин печати. Для меня это только разминка. Прокричал Дата, уничтожая клонов. Да неужели? Раздался голос у него за спиной. За ним очутился Бо, что перевоплотился в клона Рейдина до начала атаки. А как насчет полетать? Дата от удара отлетел на несколько десятков метров. Его атаковал со скельвиным комбо, правда, и этого ему мало оказалось. Дата упал, но встал. В этот раз атаковало сразу четверо шиноби. Дата не был сильным рукопашником, но его броня нивелировала попадание. Даже удары Бо не могли ее пробить, ублюдки. Да отвалите вы от меня. Хватит этих игр, спокойно сказал Какаши. Когда Дата вышел из-под их атак, на его броне было множество царапин и вмятин. Впрочем, сама броня была цела. Камуи. Активировал он глазную технику. Это была странная глазная техника. Рейдин такую впервые видел, как и Саске. Мангёки Шаринган. Изумленно воскликнул Саске. Одну из рук Дата оторвала от него. «Сдавайся», — сказал Какаши под аккомпанемент криков самого Дата. «Без руки ты и техники не создашь, кровью истечешь, ничего еще, не кончено», — возопил Дата, показывая кристаллу. «Настоящий кристалл, это подделка», — сказал Какаши. «О, нет, он настоящий, иначе почему я подставлялся под удары?» Дата расправил крылья и подлетел к пьедесталу. «Фуума сюрикен», — достал Саске сюрикен. «Футон», — Рейдин ускорил сюрикен. Какаши запустил куной, напитанный чакрой молнии. Поздно. Кристалл попал в выемку под него. И вдруг неожиданно все засверкало. Мир залился светом. Рейдин ожидал чего угодно. Мифического монстра. Крепость-робот из манги. Камень чакры. Или свиток с супертехникой. В конце концов, огромный взрыв. Но когда белизна рассеялась, он поразился. Да и не он один. Такой быстрой смены климата никто и никогда еще не видел. Погода, только и вымолвила изумленная Сакура. «Изменилось», — сказал Рейдин. «Переключатель, вот оно, оружие страны снега», — спросил Саске, который только убрал руки от глаз. «Это невероятное оружие», — сказал Какаши. «В одну секунду изменить климат целой страны. Это же все. Некогда плодородные страны, получающие продовольствие сельским хозяйством, могут стать пустошью из-за смены климата. Невероятно. Не думаю, чтобы мой отец хотел использовать это в качестве оружия». Принцесса страны снега плакала от счастья. Все, что он хотел, процветание людям. Сосицу, ублюдок, прокричал Дата, что сжимал свою руку. Правитель побледнел от потери крови. «Это и есть твои разработки. Будь ты проклят. А чего ты ждал?» — спросил у него Какаши. «Вы с братом относитесь к разному типу людей. Страна, что живет лишь при помощи оружия, не может быть процветающей. Процветание страны – это процветание народа. И твой брат это понимал, а вот ты». Какаши появился за Дата и свернул ему шею. «Он порядком ослаб. Нет, покойся с миром, казаха Надата. Удел тщеславных – отчаяние». Вот оно что. Рейдин долго думал. Он решил защищать свою деревню, ее счастье любой ценой. Но что есть счастье деревни и страны? Территория, оружие, деньги? Нет, счастье – это народ. Народ, что живет не только сегодняшним днем. Казахана Сосицу заботился о своих людях. Он сделал, даже после своей смерти, свою страну счастливой. Ведь теперь, подумалось Рейдину, когда он осматривал природу, они смогут стать более богатыми, получать больше возможностей дожить до завтра. Казахана Каюки стала правительницей, и тут же вступила в альянс огня. Отец опять все рассчитал. Рейдин видел, отец балансирует на грани. Ведь главное, в стране и в деревне, люди, граждане, что живут в ней. Отец уделяет много внимания внешней политике, как и Дата, что продавал военные разработки страны Снега в другие страны, провоцируя конфликты. Но отличие, самое главное отличие, отец также уделяет внимание внутренней политике. Да, он гораздо больше внимания уделяет самой деревне и стране, чем кажется. Детишки справились на ура. Мне не жаль девочки Каюки, которая столкнулась с проблемами, ведь она не училась править, а теперь ей придется тяжко променять жизнь актрисы на кресло правителя. Впрочем, правители сами по себе должны быть хорошими актерами, иначе никак. Главное – процветание листа и Конохи. Что касательно моей стороны вопроса, то я уладил все быстро и безболезненно. Страна Снега, точнее, теперь уместнее, страна Весны, стала нашей новой страной в альянсе, да еще и технологиями поделилась. Но не это главное. Настала пора прорядить ряды Акацки. И тут мне попалась очень ценная наживка. Наживка представлена в виде клинка Кусанаги, которым поделился со мной труп Орочимару. Как говорится, молчание – знак согласия. Данзо усиленно поработал над слухами. Клинок Кусанаги мы будем переносить в одно из убежищ Конохи. В чем фокус? Убежище в 10 километрах от Листа. У всех деревень Шиноби есть так называемые тайники и убежища. В основном, это тайные склады и арсеналы. Так вот, что мы сделали. Кусанаги – клинок, постоянно удлиняющийся. В каноне Орочимару одолжил определенное количество своего меча на Тёку Утасаске. Я тоже одолжил его некоторым чунинам и джонинам, в основном нечистым на руку. Те шиноби, что хотели дезертировать, а даже у нас такие бывают. Вот они и дезертировали, естественно, попали в зону внимания Акацки, перед которыми и засветились с обрубками Кусанаги. Дескать, смотрите, мы надули Хокаге. Среди них были и агенты глубокого внедрения от нашего Анбу. Они слили местоположение клинка Кусанаги, один из тайных арсеналов Листа. И именно там я подожду Джона Лайта, ведь его мать когда-то обладала этим клинком. Ямато но Арачи и клинок Кусанаги но Цуруги. Ловушка простая, и умный шиноби на такое не купится, но Джон даже не шиноби, и он помешан на месте. Сколько бы Обито ни говорил ему, что это ловушка, он все равно пойдет в нее, уповая на свою скорость света. Что же, разочаруем его. Смертельно. Неучтенные элементы из Акацки следует убрать. Я и так слишком затянул с ловушкой на него. Глава 61. Тень огня четвертого поколения. 25. Тьма, что гасит свет. Светило солнце, дул легкий ветерок. Отличный денек. Встал я рано утром с. В общем, выбрался из спального мешка. Давно я не спал в подобных условиях. А спал я на складе, в буквальном смысле. Что я здесь делаю? Жду Джона Лайта. Забавно, вот уже 2 дня, как пришло сообщение, что Джон пересек границу страны огня. Пересек и исчез. Может, он и не пошел за мечом вовсе? Главное, убить его. Да, убить Джона Лайта, гидру, четырехглавого монстра. Вероятно, с ним придет кто-то еще, скорее всего его напарник из Акацки. Джон ходит на пару с Хиданом. Да, к сожалению, включение страны горячих источников в наш альянс не избавило ее заранее от этого проблемного человека. В чем проблема? При недюжинной удаче он способен убить даже меня, а это уже уровень. Особенно после поглощения 2 хокаге. Энергия второго мне мало в чем помогла, я лишь немного изучил фуин дзюцу по его памяти, которым он владел на уровне. А вот первый, сродство с Макутаном, это лишь часть. Самое главное – режим мудреца. Первый не владел призывом, но умел поглощать энергию природы. И это умение перекочевало ко мне. Как там говорил Мадара, сражаясь с Саске и Наруто после того, как их воскресили. Один освоил режим мудреца, а второй пробудил Ринниган. Вынужден вас огорчить, но я обладаю обеими этими силами. Вот оно, режим мудреца, кусочек мозаики, которым стоит дополнить мою силу. Почему я вообще не задумывался о призывах раньше? Ответ до банальности прост. Я учиха и сконцентрировался на том, в чем силен мой клан. Дадзюцу, тайдзюцу с шаринганом. Гиндзюцу вроде шло неплохо. На самом деле, развитие шиноби довольно трудная штука. Я решил отдать всего себя для изучения того, к чему у меня есть задатки. А мои задатки были, контроль чакры, что поможет с ниндзюцу и шаринган. Теперь же, призывы. О них я вообще забыл, особенно после пробуждения мангёки шарингана. Во время войны было не до них, а после пробуждения мангёки, я сконцентрировался на той силе, что получил. В итоге, я достиг силы Рикуда. Но чтобы ее получить хватило и простых клеток Хаширамы, а также клеток Мадары. Теперь же, мы добавим энергию природы. Вообще с ней странная штука, Мадара специально поглощал ее из Хаширамы перед запечатыванием Десятихвостого в себя. Значит, она имела ценность для него, или он взял ее для общего развития? Хорошие вопросы, ответы на которые мне предстоит найти в будущем. Сражение с Джоном Лайтом было мной распланировано до мельчайших подробностей. По сообщениям разведки, он идеально освоил свою скорость света и будет уповать на нее. В скорости с ним могут сравниться лишь трое, я, Рейкаге и Гай на вратах шестых-седьмых. Тут имеется в виду, мы можем реагировать на его атаки, уклоняться от них и блокировать их. Никого, кроме Гая, я с собой не брал. Другие шиноби просто не успеют за ним. А вот и Гай. Увидел я разминающегося Джонина. Вообще, он генератор оптимизма. Гай не дурак, каким его показали в манге и аниме. Он просто не знает, куда девать свою неуемную энергию. Он вполне серьезный Джонин. Хокаге сама, приветствовал меня Гай. «Разминаешься?» – спросил я у Джонина. «Да, это была разминка, хотя его разминка физически для меня полноценная тренировка. Вообще это странно, я не обладаю физически развитым телом, не таким сильно развитым, как Гай, но сам я был гораздо быстрее и сильнее многих, кто выглядел в моем понимании, качком. И еще одна странность, прочность тела, чтобы просто заставить ударом мне заболеть живот, надо приложиться, многим во всю силу. Причина таких физических характеристик моего тела проста, клетки Рикуда, а именно клетки Хаширамы, плюс Мадары. Мое тело полностью изменилось под влиянием этих клеток,